Сила молитвы Иисусовой. Отец Захария рассказывал, что отцы из Каливы Преображения Господня в Новом Скиту читали молитву Иисусову вслух. Однажды здесь собралось множество разъяренных бесов, и один из них закричал: «Читают молитву вслух, такая молитва не имеет силы». Тогда один из старших бесов говорит: «Вслух они читают молитву или в уме, она все равно имеет силу, раз мы ничего не можем им сделать». Молитва с утруждением. Отец Арсений Пещерник говорил: «Когда я молюсь по четкам стоя, то ощущаю сильное божественное благоухание, а когда молюсь сидя, едва его чувствую». Несмотря на свой 95-летний возраст, старец непрестанно и ревностно подвязался, а также постоянно духовно обогащался, хотя у него и без того был уже накоплен большой духовный капитал.